Глава 8. Компаньонка. Куда первым делом идет человек, от которого несет гарью и сжженным эфиром? Правильно, в баню. В настоящую, с парилкой, вениками и всем прочим. Располагалась она за особняком в глубине сада. Капитальная деревянная изба с узкими окошками под самой крышей. Туда я и направился. Встретили меня две плечистые орки-банщицы. Не юные, но вполне симпатичные. Логично. Не мужики же княгиню парить будут. «Ой, барин, молоденький. Стесняться, наверное, будет, а, Маруська?» «Ничего, Марфушка, он быстро привыкнет». Они дружно захихикали и распахнули передо мной дверь. «Да вы раздевайтесь, барин. Шо нас стесняться-то? Мы все же можно уже поглядели, да, Маруська?» «А то! Такое видели, что вам, барин, и вовек не посмотреть». На их смешки я покачал головой и скинул одежду. Ух, и задали они мне жару. Так отмыли и отхлестали вениками, что в предбанник я выползал, как младенец. Розовый, чистый и без единой мысли в голове. Только и смог, что взять кружку с ледяным квасом и сделать глоток. Хорошо-то как! «Барин, а можно спросить?» «Спрашивай». «Что у вас такое нарисовано?» Марфушка показала зеленым пальцем на грудь. Я опустил взгляд и от неожиданности облился квасом. Ёшки-матрёшки! С этими веселыми тетками я не заметил самое главное. Защитный символ темными линиями был выведен на моей груди. Видимо, уголь, которым рисовала Александра, проник в кожу с эфиром и превратился в самую настоящую татуировку. Дожили. Выгляжу как какой-нибудь французский уголовник, а не деланный маг. Внутри заворочился Анубис, услышав, как я мысленно сокрушаюсь. Талант выглянул наружу, оценил расписной узор и натурально заржал, сотрясая эфир вокруг. Вот и пусть после этого Диего мне доказывает, что талант не обладает подобием разума. Отсмеявшись, Анубис рыкнул и влил в узор добрую порцию эфира. Линии засветились на миг, погасли, а я почувствовал, защитный символ встал на взвод. Обалдеть! Это что же выходит? Я теперь сам себе защитный амулет, перезаряжаемый от таланта? Пожалуй, надо радоваться и прыгать до потолка. Спасибо, дорогой Белинский, за дуэль. Без тебя я никогда не получил бы личную защиту. «Барин, что с вами?» Маруська потрясла меня за плечо. «Сомлел. Давай воды холодной, окатим». «Не надо», — потряс я головой. «Все нормально». «Вы, барин, квас-то пейте, остыть вам надо». Она плеснула мне еще в кружку. Я автоматически сделал глоток, думая мысль. Если метод создания магических татуировок получится повторить, то лет через 10 я буду похож на расписную шкатулку. По случаю моей триумфальной победы, как выразилась княгиня, закатили торжественный ужин. Не уверен, что смог попробовать все блюда, что подавались на стол, но я очень старался. Вкусно, черт возьми, здесь кормят. «Костя?» — Мария Алексеевна отложила приборы. «Ты впечатлил местное общество». Я вежливо улыбнулся. «Видели мы сегодня это общество. Так себе зрелище». «Час назад мне прислали приглашение на бал в дворянском собрании. Просят взять с собой тебя». Рыжая, сидевшая напротив, замерла с вилкой в руке. В глазах у нее светилось только одно — бал. «Мария Алексеевна, а может, лучше возьмете Александру? Я, честно говоря, ты поедешь. Княгиня нажала на последнее слово. И она поедет. И ты, она посмотрела на Диего, тоже. Бобров, сидевший в конце стола, поперхнулся. Да-да, и ты, Петр. Я уже вызвала портного, чтобы сшить вам что-нибудь подобающее случаю. Мария Алексеевна, я не собирался... Не спорь, Костя. Весь город только и говорит о тебе. Познакомишься с влиятельными людьми, договоришься о записи в реестр. Для этого и нужны балы, чтобы делать дела. Для дел? Не для танцев? Танцевать будет твоя ученица, рассмеялась княгиня. Занятые люди посещают бал для нужных встреч, а не для развлечений. Она посмотрела на недовольную Диего и покачала головой. «Портной и к тебе зайдет. Какой же бал без бального платья?» Испанка выпрямилась. Ноздри ее раздувались, губы сжались, но слов она подобрать быстро не смогла. «Я понимаю, милочка, что вы привыкли так, по-мужски, но бал есть бал». Мне показалось, что Диего сейчас хватит удар. Она покраснела и прошипела что-то на испанском. Кажется, это были ругательства, но я не разобрал, какие. «Впрочем», — княгиня задумчиво прищурилась, «а может, вам пошить что-то вроде военного мундира? Матушка-императрица обожает такие штуки, так что и вам будет не зазорно. Как думаешь, Мария, шокируем местное болото?» Подмигнув испанке, она тут же повернулась к Александре. «Шурочка, это твой первый выход в общество?» «Да», — рыжая потупилась. «Тогда я лично помогу тебе с портным выбрать наряд. Поверь, все будет великолепно. Тем более с тобой будет чудесный сопровождающий. Кстати», — теперь она посмотрела на меня, «Костя, я на время заберу у тебя служанку». «Таня, правильно?» «Обойдешься моими слугами. А мне она нужна». Мария Алексеевна подмигнула. «Не волнуйся, не съем ее». «А когда бал?» — едва слышным голосом спросила рыжая. «Через 3 дня. Не бойся, деточка, мы все успеем. У меня богатейший опыт в таких делах». Следующие дни... Дом напоминал штаб заговорщиков. Весь женский коллектив ходил с загадочными лицами, бегали служанки с тканями, кружевами, лентами и прочим швейным добром. Взмыленный носился портной с 2 помощниками, беднягу заставили шить на месте и постоянно донимали советами и придирками. Испанка, кривившаяся вначале, распробовала на вкус этот праздник жизни и тоже готовилась к балу. Шепталась с княгиней и советовала рыжей. На мой вопрос о тренировках она махала руками и отсылала в сад делать уже известные упражнения. У Александры горели глаза. Лицо было все время восторженное, а на меня она даже не смотрела. Казалось, что она даже ходит, не касаясь пола. «Я все понимаю. Первый бал, выход в свет, новое платье. Но для ученицы мага она слишком увлеклась. Мои сорбонские наставники наверняка пресекли бы такое поведение на корню. Запретили бы ехать на бал и точка. Но мне такая жестокость не нравилась, и я выбрал путь мягче. Александра, через 10 минут я жду вас в саду за домом. Ой, а я не могу. У меня примерка, и к Марии надо зайти, потом подгонка. Александра, я сказал, через 10 минут. Константин Платоныч, но... Осталось 9 минут. Бал не бал, землетрясение или ураган, а вы должны явиться на занятие. Она хотела возразить, но увидела мой взгляд, вздрогнула, сникла и кивнула. Вот и ладушки. Я развернулся и пошел в сад. Рыжая с обидой на лице явилась вовремя. Встала рядышком и горестно вздохнула. Не оборачиваясь, я спросил: «Вы расстроены, Александра?» «Так ведь к балу не готово еще ничего». Я пожал плечами. «Можете идти и готовиться». «Правда?» «Но тогда из Мурома поезжайте сразу к родителям». «Что?» «Выбор, Александра. Или вы желаете развлекаться, и тогда отдаетесь этому полностью, или учитесь у меня быть магом, прилагая к этому максимум усилий. Выбираете цель и идете к ней, не сворачивая. Цель, сударыня. Разберитесь, чего вы хотите в жизни, и примите решение». Послышалось сопение, будто у меня за спиной пыхтел ежик, а не девушка. И минуты не прошло, как она подала голос. «Поняла, Константин Платоныч, больше этого не повторится». «Да?» «Я хочу быть магом. Остальное неважно. Балами и развлечениями можно пренебречь». «Хорошо». Я обернулся и вытащил смолвант. «Где ваш карандаш?» «Вот он». «Воспроизведите знак тишины». Однако работа в боевых условиях дала поразительный результат. Раньше знак у Александры не получался, рассыпаясь на составные части и сгорая искрами. А теперь, после рисования на моей груди, рыжая изобразила его одним четким, выверенным движением. «Жаль, такой метод не применишь ко всем фигурам. Места на мне не так много, чтобы чертить всякую ерунду». Знак повис в воздухе, дрожа по контуру. Вокруг пропали звуки, а мир будто выцвел, как старая акварель. Для проверки я щелкнул пальцами и не услышал ничего. «Все правильно, работает как надо». Я кивнул Александре, и она нарисовала в воздухе символ Z. «Отлично!» Голос вернулся ко мне. «Знак тишины действует как поглотитель звука и немного цвета. Для обычного использования он практически бесполезен. Но в связке с другими знаками и печатями проявляет неожиданные свойства. Становится защитой?» «Правильно, Александра. А теперь попробуйте догадаться, чем знаки отличаются от печатей». Рыжая задумалась, нахмурившись и наморщив лоб. Одно удовольствие смотреть, как она размышляет, сосредоточенно, не отвлекаясь на окружающее. Даже шмель, пролетевший перед лицом, не заставил ее вздрогнуть. «Печати...» «Смелее, это не экзамен». «Печати меняют работу знаков?» «Меняют, но это не главное отличие». «Усиливают?» «Ход мыслей почти верный. Смотрите, знаки преобразуют вложенный в них эфир в нужное действие. Закончился эфир, и знак рассеивается. Печать же ничего не делает, а только собирает и концентрирует тот самый эфир. Когда мы их соединяем, знак или длится дольше, или становится мощнее. Я понятно объясняю?» «Да, Константин Платонович, я все поняла. А может такая связка работать вечно?» Я рассмеялся. «Нет, Александра. Вечные двигатели запрещены даже в магии. Печать тоже рано или поздно рассеивается, так как состоит из эфира. А можно...» «Это будет вам домашнее задание. Придумайте схему, как можно продлить жизнь печати. А сейчас, будьте добры, нарисуйте мне знак воздуха». 3 дня до бала пролетели в одно мгновение. Раз — и уже пора одеваться и ехать. Я даже облегченно вздохнул. Ожидание мне не нравится гораздо больше, чем балы. Черный с золотой вышивкой костюм, пошитый для меня, оказался очень даже ничего. Марья Алексеевна, лично выбравшая этот фасон и цвет, осталась довольна. Старая княгиня считала, что так я буду выделяться и выглядеть таинственно. «Обычных-то магов они каждый день видят, а ты деланный, птица неизвестная. Пусть смотрят и удивленно ахают». Александра в белом платье и кружевах казалась натуральной эльфийкой, воздушной, светлой и возвышенной. Того и гляди, взлетит над землей под вздохи очарованных поклонников. Может, ее веревочкой привязать, как воздушный шарик, и мне будет спокойнее, что не украдет какой-нибудь сердцеед. Бобров тоже был здесь и крутился вокруг Диего. Испанка, одетая в вычурный мундир, принимала его ухаживание с холодком, но не прогоняла. «Все здесь? Тогда едем», — скомандовала княгиня и первой пошла к выходу. Нас ждали две кареты. Позолота, кучера одеты лучше иного дворянина, лакеи в ливреях ждут у дверей. «Со мной поедешь», — кивнула мне княгиня. «Поговорить хочу». Испанка с Александрой и Бобровым погрузились во вторую карету, а мы с Марией Алексеевной пошли к первой. Я подал ей руку, помогая забраться внутрь, и запрыгнул следом. Откинулся на сиденье и увидел еще одного пассажира. Молодая орка-дворянка в простом скромном платье и с высокой прической. На кого она похожа? Я моргнул, и до меня дошло. «Таня?» Марья Алексеевна расхохоталась. «Ну и лицо у тебя, дружок. Только ради этого стоило ехать на бал». «Не понял». «Чего ты не понял?» «Зачем Таня едет с нами?» «Тебе жалко, что ли?» Княгиня усмехнулась. «Пусть девочка посмотрит. Ей интересно». Она снова рассмеялась. «Будет в роли моей компаньонки. Не твою же рыжую заставлять носить мою фляжку с ромом». Я закашлялся. «А ничего, что она крепостная?» «Ой, я тебя умоляю. Кто об этом расскажет?» «Не ты же, нет?» Княгиня наклонилась ко мне. «Обожаю такие штуки. Тем более девочка настоящая красавица. Смотреть приятно. Две трети дворянок за пояс заткнет». Она вздохнула. «Жаль, если пропадет такая старинная оркская красота». Однако неожиданный поворот событий. Я встретился взглядом с Таней. В глазах у нее пылал огонь, а на лице горел румянец. Прямо как в сказке. Золушка едет с феей-княгиней на бал. Жаль только, что туфельки у нее были самые обычные, а не хрустальные.